Евич Юрий Юрьевич и наш проект «Технологии выживания. Тактическая медицина». Тема нашего занятия очень простая. Организация дружины по поддержанию порядка в населенном пункте. А если двумя словами, организация отряда самообороны. Почему именно так? Потому что возможность грабежей, мародерства, национальной резни. Во-первых, это очень большая опасность, тупо говоря, могут всех перерезать. Во-вторых, даже если этого пока не происходит, когда люди видят, что отсутствует организованная сила, защищающая их, они начинают паниковать, а у соседей большой соблазн погромить прийти. Стойкие, нестойкие морально люди, возникает соблазн кого-то обидеть, что-то отнять. То есть отсутствие организованной силы порождает соблазн преступлений и порождает неуверенность в обществе, которая чревата самыми различными осложнениями. Мы рассматриваем ситуацию для начала, для большей понятности, организации отряда самообороны для локальных поселений загородного типа. Ну, типа садовое товарищество, либо деревня. Почему? Людей там относительно мало, все на виду, нравы простые, интуитивно понятно, как и что делать. Первое. Подготовительный этап. Сразу хочу сказать, ребята, правильные действия, предпринятые в неправильный момент, правильными не являются. То есть, если сейчас вокруг все спокойно, а вы сразу выбежите на улицу с незаконно, не дай бог, хранимым оружием, да еще начнете стрелять в воздух, то вы, кроме того, что создадите себе проблем, больше вот вообще ничего не сделаете. Я привожу самый дикий пример, но для понимания. Предварительный этап обязательно предшествует основному. Из чего нигде никого массово не режут, не громят, но напряженность уже витает в воздухе. Вот это и есть ваш предварительный этап. Что нужно делать? Первое, говоря научным языком, первичная ячейка единомышленников - согласование планов. Говорю по-простому. Вы думаете головой, кто из знакомых вам лично людей в населенном пункте по своим морально-волевым и физическим качествам подходит для организации дружины. Кто имел боевой опыт, они всегда в приоритете. Кто имел опыт службы в армии, в милиции, по-разному бывает. Некоторые могут быть в приоритете, некоторые он там сидел в паспортном столе, всю жизнь бумажки заполнял. Вроде и звание большое, но это не критерий того, что может. То есть не обязательно покупайтесь на звание, смотрите на личностные свойства. Второй момент. Аккуратное зондирование, аккуратное. Подходите, беседуете. Нужно посмотреть, чем человек дышит, чтобы случайно не отпугнуть тех, с кем можно сотрудничать, и случайно не привлечь тех, с кем сотрудничать нельзя. Вот это и есть первый этап организации актива дружины самообороны. Второй момент. Предварительное зондирование настроения односельчан. Перевожу на простой язык. Когда вы определились с активом, не надо, чтобы актив был большой. 3-4 человека, но надежных, спокойных и вдумчивых, гораздо лучше, чем десяток психиатрических неврастенников-горлопанов. Зондирование настроений. Каждый из этих 3-4 человек аккуратно через родственников, через знакомых уточняет, кто из живущих в населенном пункте что думает. В первую очередь нужно ориентироваться, что думают мужчины боеспособного возраста. Это потенциально мобилизуемый резерв, надо ориентироваться на них. Если у них есть толковые члены семей, жены, дети, которые могут контактировать с соседними пунктами, которые знают кого-то там, через них можно вести разведку, дипломатию, можно много чего делать и нужно. Но ключевое слово «толковые». Ребята, если родственник тупой, да, это родственник, но его лучше посадить в безопасное место и не создавать себе и ему проблем. Не надо включать в актив людей только потому, что они ваши родственники, потому что они могут запороть дело, погибнуть сами и погубить всех вокруг. Предварительный поиск контактов с правоохранительными органами, силовыми структурами и местными органами власти. Дорогие мои, вот, во-первых, сейчас найдутся какие-то обезумевшие тролли, всегда находятся, которые начинают кричать: он за сотрудничество с властями, а власти у нас дерьмо, я дальше слушать не буду. Не слушайте, блин. Хотите, свое видео запишите с призывами к свержению власти и конституционного строя, если хотите. Welcome. У меня объяснение очень простое. среди силовых структур, правоохранительных органов, местных органов власти обязательно есть хорошие люди, толковые. Их нужно находить, с ними надо сотрудничать. Среди этих структур есть люди не очень толковые. Но если вы нормально наладите контакт со структурами власти, будут распоряжения вам помогать, они вам станут помогать, потому что будут распоряжения. Наконец, могут быть откровенные враги. Могут втесаться они во все эти структуры. Так вот, если у вас целый отряд, если вы официально взаимодействуете с силовиками, если вы вооружены и поддерживаете порядок, враги будут вынуждены сидеть тихо. А вот если вы забьетесь каждый по домам, то враги организуют резню вас, вы и квакнуть не сможете. Вывод. До тех пор, пока на территории находятся правоохранительные органы, силовые структуры, местные органы власти, вы обязательно должны наладить с ними взаимодействие, потому что никакой альтернативы этому нет. В противном случае группы вас с оружием на улицах неопознанные будут идентифицированы как незаконное вооруженное формирование, и вы можете попасть под молотки совершенно без всякой вины. Это первый момент. Второй момент. Силовые структуры, правоохранительные органы, органы власти, даже в самой сложной ситуации, это резерв оружия, транспорта, людей. Если они на вашей стороне, ваши позиции усилены. А если вы из-за своей же глупости оказались в противостоянии с ними, да еще нужно отмахиваться от кучи врагов, ну вы сами ухудшаете свою ситуацию, без всякой на то необходимости. Кратко для всех вывод. Контакт с правоохранительными органами обозначается, во-первых, для того, чтобы вас не перестреляли, чтобы вы обозначили, что вы на стороне законности и правопорядка. Во-вторых, для того, чтобы в силовых структурах вы выявили толковых и встали под их руководство, вы заставили бестолковых защищать население и способствовать правопорядку, и вы нейтрализовали возможную деятельность немногих врагов, которые туда затесались. Если вы, преследуя все эти цели, в контакт с силовыми структурами не войдете, не удивляйтесь, если внезапно может оказаться, что враги направят силовые структуры против населения, в том числе против вас. Сами виноваты будете, если своевременно не договорились о сотрудничестве. Следующий пункт, дорогие мои, предварительное установление контактов с представителями соседних населенных пунктов. То есть, ни в коем случае нельзя замыкаться в своем кишлаке. Если у вас есть инициативное ядро, кто-то обязательно должен иметь соседей, друзей, знакомых, свояков в населенных пунктах, провести зондирование, кто чем там дышит, кто актив, с кем сотрудничать там. Если ситуация продолжит дестабилизироваться далее. В этот период, пока еще напряженность не стала настолько существенной, чтобы переходить к следующей фазе, ваша задача прозондировать, кто чем дышит, и наметить людей на эти должности. Актив ваш сейчас большим не будет. И большинство людей, когда вы им придете и скажете, ты будешь начмедом в нашем отряде, выпучат глаза и скажут, какой отряд, какой начмед, пошли вы нахер параноики. Извините, краткость формулировок. Поэтому вы зондирование провели, информацию собрали, работать подготовились. На какое-то время, хотел сказать, затаитесь. Если станет напряженно, вы готовы работать. Но, уверяю вас, обстановка может развиваться так быстро, что вы затаиться не успеете. Вы только успеете сделать все перечисленные 4 пункта, как настанет следующий момент. Появление напряженности. Реальное появление напряженности вы заметите сразу. Погромы в соседних населенных пунктах, слухи о национальной резне где-то, группы незнакомых людей, нередко одной национальности, которые ходят по населенному пункту, подозрительно присматриваются к домам, чужие машины зачастили в гости к живущим здесь, недавно приехавшим, какие-то крепкие парни с цепкими взорами появились в населенном пункте, которых никогда не было. Это вы не просмотрите, как бы вы ни хотели просмотреть. Как только появились вышеуказанные признаки, то переходите вы к следующей фазе работы, к которой вы уже подготовились. Первое. Мобилизация сочувствующих. То есть актив обходит тех, кто на этапе зондирования показал себя сочувствующими, и записываются все они в добровольную дружину поддержания порядка. Записываться очень мало. Сразу следующий момент. Организация дежурства по населенному пункту. блокпост на въезде в населенный пункт, хотя бы самый простой, проверяете въезжающих, спрашиваете, в какой вы дом едете, с какой целью. И патрули, хотя бы два человека, которые населенный пункт, особенно брошенные дома, особенно дома, где живут какие-то подозрительные лица, начинают обходить, навещать. На этом этапе не надо сразу светить кучу стволов, особенно если они у вас есть, но обязательно должна уже в готовности быть группа реагирования быстрого, которая подъедет при малейших эксцессах и, не доводя до стрельбы, одним своим видом убедительно объяснит: здесь законная власть, здесь местные люди живут, нужно вести себя корректно, не надо нарушать действующее уголовно-процессуальное законодательство и Конституцию Российской Федерации. Однако имеется еще один аспект, который я лично считаю крайне необходимым вам отразить. Если совсем по-простому, только недавно я выполнял задачу в одном из регионов, и местные жители мне сказали: сидим и ждем, когда нас черные резать будут. И это не Ставрополье, это не Краснодарский край, это Московская область, пусть и удаленная. Во как! Переводя эту фразу вполне толковых местных жителей и обеспокоенных сложившимся положением на научный язык, я скажу кратко. Одним из важнейших и опаснейших поражающих факторов, какая бы социальная нестабильность ни была, являются большие группы агрессивных людей. И в этом смысле национальные диаспоры представляют наиболее серьезную проблему. Вот вы организовали мобилизацию тех, кто сочувствующих, кто уже готовы работать, организовали дежурство по населенному пункту, сразу, не откладывая в долгий ящик, у вас визит к лидеру диаспоры местному. Как правило, все в населенном пункте знают, кто из диаспоры, из гастарбайтеров лидер. Не надо к нему приезжать огромной толпой, боже упаси, хамить не надо. Приходят пара человек, обязательно один из них из руководства. И разговор крайне вежливый, корректный в следующем ключе. Дорогие наши, вы здесь живете уже довольно давно, работаете во дворах, мы вас знаем. Вы хотите спокойно дальше здесь жить и работать? Как правило, ответ: конечно, хотим. Второй вопрос к нему. Брат, а вы слышали, в населенном пункте таком-то какие-то несознательные гастарбайтеры местных порезали? А в таком-то населенном пункте пытались порезать, а местные их всех перестреляли. Как правило, если уже дошло до такой фазы, как здесь, примеры вам придумывать не придется, они будут на слуху, вся округа знает. Конечно, его ответ будет: да, слышали. Следующий вопрос. Хорошо ли это, как вы считаете? Нужно ли нам, чтобы у нас такой был в населенном пункте? Любой вменяемый человек, конечно, скажет: как-то мне это не нравится, нехорошо. Замечательно. Тогда у нас следующее предложение к вам. Предложение первое. Мы с вами все живем в мире. Тогда вот у вас 10 гастарбайтеров в населенном пункте, будьте добры. Пятеро из них, самые молодые, записываются к нам в дружину по поддержанию порядка в населенном пункте. Вы же хотите, чтобы был порядок? Далее, если к вам приходят какие-то неизвестные вам лица, или даже известные, с предложением во имя святого джихада резать неверных, вы немедленно нас информируете, а лучше, конечно, задерживаете их сами, передаете нам. Но только попробуйте не проинформировать. Если появляются неизвестные одной из вашей национальности и начинают тусить в населенном пункте, вы, пожалуйста, им объясняете, что здесь порядок, дисциплина, и их не рады здесь видеть чужих людей. Либо они приходят к нам, уведомляют о цели своего визита, беседуют с нами. Мы не хотим, чтобы нехорошие люди, которые есть в каждом народе, несколько нехороших людей из вашего народа, омрачили наши с вами отношения. Пока согласны? Да. Вот список, пожалуйста, кто из ваших мобилизуется в наш отряд самообороны. И следующее. Мы прекрасно понимаем, что вы живете заработками, вам нужно кормить семьи, момент сейчас трудный, с заработками плохо. Соответственно, учитывая, что ваши служат у нас, защищают населенный пункт вместе с нашими, решим вопрос про питание. Будем населенным пунктом кормить вас. Сложнее, ну да, времена сейчас сложные у всех. Будем думать, как быть. Но умирать с голоду вам же не нужно, правильно? Правильно. Если вы согласны, пожалуйста, список людей, пожалуйста, вот обязательства, да, я такой-то, такой-то, поддерживаю законную власть, готов сотрудничать, ваша подпись, и сегодня же ваши ребята из списка заступают в дежурство. Старшего назначаете, он согласовывает действия с нами. Если вы не согласны, ну, мы так понимаем, что вы планируете резню славянского населения. Если эти пункты вас не устраивают, тогда мы будем вынуждены принять меры, причем незамедлительно. Дорогие мои, тут есть мнение такое. А что, если они скажут, мы резать никого не хотим, мы просто хотим быть нейтральными? Очень хороший вопрос, тем более, что он пересекается со следующим моим пунктом. Я вам кратенько отвечу. Следующий пункт, как только вы с диаспоры утрясли отношения, сбор односельчан поголовный, сельский сход и краткое обрисовывание ситуации следующее. Дорогие односельчане, вы слышали, как в населенном пункте таком-то женщин изнасиловали, всех зарезали, кишки на заборах висели. Вон даже фотки были в интернете. Как правило, все слышали, все в теме. Кто-то хочет, чтобы такое же было у нас в населенном пункте. Пусть выйдет сюда. Как правило, таких людей смелых не находится, кто выйдет. Соответственно, нам нужно решить вопрос. Обеспечить безопасность наших жен, детей, стариков, ну и себя уже мужчин по остаточному принципу. Решается это одним образом. Вот у нас отряд самообороны. Вот видите, эти простые мужики с двустволками. Они готовы прямо сейчас умереть за то, чтобы вы были живы. Но нас очень мало. Поэтому первый момент. Мужчины, которые находятся здесь, подходим, записываемся в отряд самообороны. Кроме вас, ваших близких, никто не защитит. Второе. Отряд самообороны мерзнет, мокнет, прочесывает леса в поисках вражеских засад, стоит на посту, им надо что-то кушать. Нужен бензин для машин, нужны патроны. В конце концов, если кого-то убьют, надо будет чем-то кормиться семье. Денег с вас никто не просит, а то вы сразу все закричите, что поборы. Будьте добры, с каждого двора вот столько-то топлива, вот столько-то килограммов крупы, вот столько-то килограммов сала, будьте добры сдать. Далее. Обязательно могут найтись здесь сейчас люди, которые скажут, я мужчина, но я воевать не могу. Может быть, это престарелый человек. Может быть, даже это воин, но оставил здоровье на войнах, он уже не может. А может быть, креативный менеджер высшего звена. Как бы то ни было, ребята, вопрос очень простой. Кто-то должен будет умереть, защищая его семью, его близких, его самого. Те семьи, кто воевать категорически не может, два варианта. Или у вас совсем другие нормы сдачи продуктов и всего остального для отряда самообороны. Или вы говорите, мы независимые, нам похеру, мы во всех этих процессах не участвуем. Тут все очень просто, дорогие мои. Возле такого дома вкапываем в землю белый флаг с надписью «Независимая территория». Это означает, что на этот дом усилия нашего отряда самообороны не распространяются. К вам никто не заходит, но и вас никто не защищает. Кто из дворов будет достаточно крут, чтобы сам отбиться от мародеров? Welcome. Сможете отбиться, молодцы. Отбивайтесь от следующей группы. Нам будет проще, чем каждый раз отстреливаться, решать вопрос с ними выплатой натуральной дани. Жестоко? Может быть. А не жестоко, что вы собираетесь отсиживаться, пока кто-то будет гробить свое здоровье и, скорее всего, жизнь, защищая вас и ваших близких вот прямо здесь за околицей? Вы думаете, ваша жизнь гораздо ценнее, чем их? А их дети, жены, старики считают, что они тоже люди. Поэтому, пожалуйста, определяйтесь. И прямо сейчас, не определившись, со схода не уходит никто. Почему еще очень важно сразу с нейтралами разобраться? Потому что, если найдутся такие умники, что один человек и в дозоре стоит, и жратву носит на пост, и патроны сам покупает, и здоровьем рискует. А кто-то сидит в доме, над ним смеется, это очень сильно подрывает боевой дух ополчения, разрушает единство населенного пункта, и возникает соблазн дезертирства у остальных. Пресечь такие нездоровые тенденции нужно не только для того, чтобы увеличить мобилизационную базу, но и для того, чтобы обеспечить столь желанное единство фронта и тыла, когда весь населенный пункт выступает как один человек. Тогда порядка будет больше, а жертв и проблем гораздо меньше. Ну и в довершение темы кратко, буквально одно слово. Ребят, не все люди одинаково смелые. Некоторых, чтобы заставить быть смелыми, нужно чуток напугать. А потом он будет гордиться, будет говорить, вот, я с ружьем стоял, я защищал. Жена его будет пылко любить, дети будут гордиться, наш папа герой. А понадобилось-то всего-навсего взять за пуговицу и сказать, а ну-ка иди сюда, сукин сын. Тем, кто не может быть смелыми сам по себе, нужно немножко помочь, они же вам будут благодарны. Ну и по диаспоре тема закрыта. Если вы насильственно мобилизовали все мужское население славянское, то с диаспорой вопрос простой. Или они работают вместе с вами, или покидают населенный пункт. Вы здесь хозяева, они пришлые. Право жить в населенном пункте во время социальной нестабильности нужно еще заслужить. Дорогие мои, из всего, что сказано, простой вывод. Если вы приходите к диаспоре, к колеблющимся, с четкой, конкретной расстановкой, как обстоят дела и что нужно делать, чтобы все было нормально, то инициатива на вашей стороне, к вам прислушаются. Не только и не столько потому, что за вами стволы, сколько у вас здравые, полезные для всех людей предложения. Будем жить мирно, выживем все. Вот сущность ваших предложений. При этом нужно быть достаточно жесткими, чтобы эти решения продавить. Потому что бывает такая фигня, два юриста, три мнения. Вот сейчас здесь в населенном пункте нет юристов, кряклов, менеджеров. Есть люди, даже вне зависимости от национальности, объединенные общей задачей, чтобы были живы их дети, их жены, они сами. Это надо сразу четко людям довести. После того, когда вы провели мобилизационные мероприятия, ни в коем случае нельзя людям давать бездельничать, а работы будет до хрена. Прежде всего, назначаются ответственные за караульную службу по населенному пункту. Лучше всего, если это человек с опытом службы, он хоть знает, как правильно организовать распорядок караулов. И назначается, во-первых, блокпост, хотя бы простейший, на въезде в населенный пункт, который чекает всех въезжающих, записывает в специальный журнал учета, да, заводится на посту. Далее, патруль. Патруль – это группы 2-4 человека, в зависимости от наличных сил и размеров населенного пункта, а также опасности, людей, которые периодически обходят не только населенный пункт, но и его окрестности. Задача патруля – проверка брошенных зданий на предмет создания там лёжек снайперских, подготовки терактов. Далее, контроль населенного пункта, чтобы чужие люди посторонние там не тусили. Уточнение у прибывших посторонних людей, кто они такие, с какой целью прибыли, проверка документов. И тому подобные мероприятия, то есть это та самая профилактика, которая бесценна, без которой не обойтись. Отдельно группа быстрого реагирования, это наиболее подготовленные в боевом плане и физически крепкие мужчины. Небольшая группа обязательно с мобильным транспортом и вооружением, которые прибывают на усиление дозора либо патруля при развитии нештатной ситуации. Второй момент. Организация фортификационных работ. К фортификационным работам привлекаются все мужчины, годные по здоровью без исключения, и женщины тоже, потому что строить много, если все это взвалить на дружинников, они офигеют и не смогут полноценно заниматься боевой подготовкой и организацией несением службы. Фортификационные работы простые, нужен блокпост на въезде в населенный пункт, как минимум. Далее, желателен ров вокруг населенного пункта, не глубокий, но достаточный, чтобы машины, в том числе джипы посторонние, не могли заехать откуда попало. Причем не по околице непосредственно, а далеко, чтобы противнику, если он попытается кого-то украсть, кого-то убить, нужно было машину оставить, пеше выдвигаться к населенному пункту, а потом возвращаться. Это будет проблематично. Когда построены блокпосты ров, выбираются тактические удобные места на возвышенностях, в окрестностях, и на них строите ячейки стрелковые для наблюдения и обороны. Позже ячейки оборудуются навесом, расширяются и преобразуются в полноценные долговременные закрытые огневые точки или по-простому блиндажи. В случае ухудшения обстановки Там занимают места наблюдатели и внимательно мониторят окружающие окрестности. Эти фортификационные сооружения желательно выкопать заранее, чтобы потом в критической ситуации не оказаться без них. Сразу хочу сказать, что наличие мощных фортификационных сооружений вокруг пункта уже большую часть потенциальных мародеров отпугнет. Они пойдут искать что-то менее зубатое, проверять, есть пулеметчик в доте или нет, мало кто захочет. Следующий пункт. Налаживание плотного взаимодействия с местными силовыми структурами, лечебными учреждениями, чрезвычайными службами. Раз уж дошло до такого момента, то шутки закончились. Вам нужен будет постоянный контакт, в том числе радиосвязь, во-первых, с силовиками, чтобы в случае появления каких-то чужих вооруженных лиц не самими из двустволки отстреливаться, а срочно звать помощь. Во-вторых, вам нужно четкое понимание, где медицинское учреждение, куда вести возможных раненых, кого предупредить заранее, что вы раненых везете, чтобы они подготовились ко встрече, с кем координировать снабжение медицинское и множество других вопросов, подробнее описаны в наших книгах по тактической медицине, разобраны на наших курсах и разобраны на видеокурсе учебном, который канал «Сталинград» предлагает вашему вниманию. Подписывайтесь на канал «Сталинград», подписывайтесь на нашу группу «Технологии выживания. Тактическая медицина». Бесплатно учитесь, как организовать взаимодействие с медицинскими структурами в случае социальной нестабильности либо боевых действий. Чрезвычайные службы. Все очень просто. Когда начался кризис, может быть взрыв газа, может быть что угодно помимо боевых действий, у вас должен быть хороший контакт со всеми чрезвычайными службами, чтобы четко понимать, в случае чего кого вызвать, а не редко, и обеспечить им конвой, силовое прикрытие, чтобы они могли безопасно выполнять задачи, нацеленные на спасение вашего населенного пункта. Когда социальная нестабильность обостряется, возможно и такое. Думаю, по этому пункту все понятно. Теперь следующий пункт. Плотное взаимодействие с соседними населенными пунктами, информирование о непонятных движениях в окрестностях, контакт с вооруженными формированиями. Вот важный момент. Я не использую слово «незаконные», потому что если социальная нестабильность достигла такого градуса, понятие закона становится сомнительным. Если вы увидели группу вооруженных людей, далеко не всегда это бандиты и мародеры, это может быть соседний населенный пункт, если вы с дуру начнете друг друга стрелять, постреляете и начнется кровная месть между селами, это будет верх идиотизма. Вот чтобы такого, боже упаси, не произошло, вы должны сразу наладить контакт с соседними населенными пунктами и четко понимать, какое вооруженное формирование, где можно встретиться, какие у вас опознавательные знаки, какие частоты связи, чтобы, повторюсь, спешки, сдуру не пострелять невиноватых людей, боже упаси. Другой момент. Обязательно вам нужен обмен информацией с соседними населенными пунктами, где в окрестностях видели чужих людей, особенно вооруженных. Потому что реально чужие люди, которые тусят, это ничего хорошего. Это какие-то лица, которые замышляют что-то в отношении то ли соседей, то ли вас. Если у вас все предыдущие этапы прошли нормально, у вас боеспособная дружина, и у вас нормальный контакт с соседями, то начинается следующий этап с вашей стороны. Проверки на дорогах, проверки окрестностей, задержание подозрительных и потенциально опасных лиц. Вам нужно будет обязательно контролировать дороги не только на весь населенный пункт, но в определенном радиусе. Вам нужно будет назначить ответственных небольшие группы, которые на легком транспорте, мотоциклы, если есть, лошади, хорошо, если есть квадроциклы, будут в окрестностях ездить, искать следы пребывания неизвестных лиц, активно выявлять группы неизвестных лиц, их нужно локализовать вместе с правоохранительными структурами, задерживать до выяснения. И в довершение я могу сказать только одно. Величайший военный хирург всех времен народов Николай Иванович Пирогов сказал: «Фунт профилактики стоит пуда лечения». В военном деле, в социальной нестабильности это тем более актуально. Если вы будете проводить все вышеперечисленные мероприятия, львиная доля мародеров будет обходить ваше население 10-й дорогой, связываться со всем вышеперечисленным блоком мероприятий защитных, у них никакого желания не будет. Напротив, если ваш отряд, дружина, по поддержанию порядка будет тупо сидеть среди населенного пункта и пить самогонку, закончится все может очень плохо. Во-первых, очень нужно своевременно выявлять и нейтрализовать потенциально опасных лидеров в кавычках. уголовников, засланцев от противника и так далее. Как опыт Донбасса показывает, всегда находятся такие мрази, противник им и денег даст, и оружие, и информационную поддержку, чтобы вывести на командные должности, а потом организовать мародерство, убийство мирного населения, грабеж и дестабилизировать вашу оборону. Вот этих людей нужно своевременно выявлять и нейтрализовывать. Ни в коем случае недопущение мародерства со стороны своих подразделений и недопущение конфликтов с силовыми структурами, чрезвычайными службами, соседними населенными пунктами. Всегда начнутся идиоты, которые думают, что им закон не писан, что у него в руках двустволка и он Рэмбо. Нужно у таких людей оружие изымать, нельзя их ставить на командные должности, надо их действия контролировать или из дружины отчислять. Недопустимы никакие неоправданные конфликты, наоборот, плотное взаимодействие, дружба, достижение общих целей, наведение порядка. И, наконец, крайний пункт. Честь, совесть, нестяжательство. Не надо думать, что если вы командир дружины, то вам все девки должны в населенном пункте, и все мужики должны вам сдать свои джипы. Вот чтобы таких глупостей в принципе не было. Люди очень все замечают, и несправедливое отношение к местному населению, грабежи, поборы необоснованные, все это очень быстро приведет к тому, что без всяких внешних врагов друг друга порежете, постреляете. А внешние враги сразу помогут. Руководствуемся. Если не будет этого последнего пункта, честь, совесть, нестяжательство, то все остальное, что было выше, можете сразу зачеркнуть. Вы организуетесь не для того, чтобы поправить свое благосостояние, а для того, чтобы не зарезали ваших детей и детей соседей. Поймите себе приоритет и всю работу стройте под него. Итак, дорогие мои, само собой мы надеемся, что власти будут на высоте и никаких ужасов не произойдет, но если где-то начнет развиваться социальная стабильность и начнутся эксцессы, то вот вам исчерпывающий порядок действий, что нужно делать. Кроме данного урока, у нас цикл уроков от других двух выдающихся специалистов по выживанию, я о них уже не раз упоминал, Александра Сергеевича и Александра Валентиновича. Пожалуйста, внимательно слушайте, мотайте на ус их советы, воспринимайте, и дай Бог, с Божьей помощью у вас, чтобы все получилось, были живы вы, ваши дети, ваши близкие и наша великая страна.